6. Она услышала за своей спиной грохочущий ураган очередей и еще больше криков. Йота замерла на холодном металлическом полу и склонила голову на бок, позволяя авточувствам своего шлема черепа снять показания и вернуть ей результаты их обработки. Он был очень близко. Она привлекла его интерес, возникнув посреди лестницы перехода, дав ему как следует себя разглядеть, а затем обратившись в бегство. Эверсор узнал другого ассасина с первого взгляда. И она, конечно же, была самым серьезным фактором угрозы из всего, с чем убийца-психопат столкнулся с момента своего пробуждения. Он шел за ее головой, но это не мешало ему задерживаться по дороге, чтобы разделаться с каждым сотрудником этого заведения, которому не повезло попасться ему на пути. Таковы были убийцы клана Эверсор. Несмотря на всю свою кровожадную жестокость и безжалостность, заложенную на уровне инстинктов, они отличались методичностью. Они не оставляли свидетелей, ничего кроме трупов. Йота ждала, покачиваясь на каблуках, готовая броситься в бегство в тот же момент, как он снова ее заметит. Из того, что инфоциту удалось воссоздать на основе добытого из кагитаторов базы, складывалось впечатление, что при извлечении Гарантина из одного из глубоких изохранилищ под толщей арктических льдов произошел катастрофически несчастный случай. Криокапсула, содержащая спящего ассасина, раздробила гидромагистраль. Лопнувшая труба окатила операторов сверххолодным метанолом, заморозив их всех в мгновение ока. К тому моменту, как вниз в транзитную зону подоспела другая команда, из капсулы слилась жидкость, и Гарантин успел пробудиться. Он с легкостью убил их, даже пребывая в полусонном состоянии и не имея оружия. Технологи клана совершили фатальную ошибку, поставив первым приоритетом проблему утечки охлаждающей жидкости. Естественный выбор в свете того, что внизу в хранилищах-изоляторах этого заведения содержалось еще 9 полевых агентов клана Эверсор. Собратья Гарантина, оставленные на произвол судьбы, в конечном счете пробудились бы вслед за ним. Но время, затраченное на стабилизацию условий в складских отсеках, позволило Гарантину полностью оттаять и приступить к уничтожению всех живых существ в комплексе. «Кулексус, ты где?» – прошипел в вокс-приемнике ее шлема голос Ториэля. «Зона 8, первый ярус, смотрю на запад», – ответила она, – «жду». «Я получил доступ к библиотеке основных систем», — сообщил он ей, явно находясь под впечатлением от собственных достижений. «По мере того, как он движется, я закрываю за ним пневмолюки». Обдумывая это, Йота посмотрела вниз, на многоствольный комбинированный игломет, закрепленный на ее правом запястье. «Он не животное, Ванус. Он поймет, если ты попытаешься его направлять». «Просто держи его в движении», — пришел ответ. Она больше ничего не сказала, поскольку в этот момент из-за поворота коридора вылетел Гарантин. Его коренастое, очень мускулистое тело подрагивало от напряжения. Из-под металлической маски с пыхтением вырывались в воздух клубы белого пара. И когда он двигался, Йота видела участки, где проглядывала кожа и контуры имплантов под ней. Гарантин был с ног до головы покрыт потеками человеческой крови. Он замер, урча как двигатель, и оглядел ее с низким смешком. В одной руке он держал стаберный карабин из закругленного жерла ствола, которого капала жидкость. У нее мелькнула мысль попытки воззвать к его рассудку, но она отказалась от этой идеи так же быстро, как та возникла. Ходили слухи, что в мозг всех Эверсоров был заложен мем перехода в режим ожидания. Бессмысленная цепочка слов, которая, будучи произнесенная вслух, приведет их в пассивное состояние или даже разрушит их нервную систему. Если это было правдой, то Йота не сомневалась, что убийца-психопат позаботился о том, чтобы ни один из знавших кодовую фразу технологов базы больше не смог ее озвучить. Гарантин указал на нее своим сломанным оружием. «Ты», — сказал он густым басом, — «быстро!» Возможно, это было угрозой, обещанием незамедлительно ее прикончить, а может и комплиментом ее проворству в знак признания того, что с момента его пробуждения Йота была первой настоящей проблемой, с которой он столкнулся. Это не имело значения. В следующую секунду он бросился на нее, атакуя как разозленный Грокс. Она выстрелила в него залпом иголок из глассейка, описывая плавное обратное сальто, чтобы создать между ними дистанцию. Сверкающие стрелки простучали по торсу Эверсора, зарываясь в мышцы его груди. Но убийца-психопат лишь буркнул что-то и смахнул их прочь. Йота остановилась, развернувшись спиной к большому внешнему люку в форме овала. И в этот момент до нее снова донесся голос Ториэля. «Он там?» — раздался торопливый вопрос. «У меня трудности с регистрацией местонахождения Гарантина». Она кивнула собственным мыслям. Среди множества имплантов под кожей Эверсора имелись и пассивные сенсорные глушители, которые могли сбить с толку детекторные насадки многих стационарных сканеров. «О, он тут!» — сообщила Йота. «Он прикончит меня менее чем через 110 секунд!» Прогноз базировался на наблюдениях, сделанных во время уже совершенных Гарантином убийств. «Работаю еще поспешнее», — сказал инфоцит. «Копайся сколько угодно», — ответила она. Эверсор замер и склонил голову на бок, оценивая ее. Йота перевела дух и перенесла внимание на себя. Она активировала силовую матрицу, встроенную в ее маскировочный комбинезон, позволяя ей раскинуть сеть своего воздействия за пределы реальности, в эфир варпа, но процесс шел медленно. Если бы она сражалась с Псайкером, она смогла бы за секунду выжать его насухо, выкачать его силы для собственных нужд. Но здесь и сейчас не было ничего, кроме заурядной энергии воздуха, тепла и жизни. Она почувствовала, как медленно раскрывается диафрагма глаза Анимуса, но уже в этот момент она понимала, что он не будет готов вовремя. Второй ассасин испустил хриплый смешок и, наклонившись, выломал из несущей колонны короткий держатель для осветителя, породив при этом фонтан искр. Он взмахнул стальным стержнем, как дубиной, и направился к ней. В тот же момент люк за спиной Йоты застонал под действием мощной гидравлики и распахнулся с треском ломающегося льда. Ее окружил шквал полярного воздуха и поднятого ветром снега, ворвавшийся внутрь помещения. В коридоре завихрилась непродолжительная пурга, заполняя пространство белизной. Энергия Анимуса приближалась к рабочему уровню, но, как она и предрекала, убийца Гарантин уже находился на расстоянии удара, и на этот раз он не мешкал. Прежде чем Йота смогла высвободить хотя бы толику потенциала своего пси-оружия, он обрушил прут на ее грудь с такой силой, что она вылетела наружу, в заполненный снегом внутренний двор. Йота с отстраненным пониманием отметила треск нескольких ребер. Она неудачно приземлилась в небольшой нанос белизны и выкашляла в свой шлем струйку кровавой слюны. Из того факта, что она осталась в живых, стало понятно, что он для начала хотел с ней поиграться. Его прозвали Гарантином, потому что, как утверждалось, он был родом из гарантской пряди общины в облаке Орта, на ближней стороне провала в ветви Персея. Психопат от рождения, который еще будучи ребенком, едва научившимся читать, убил всех на своем родном астероиде. Неудивительно, что клан Эверсоров с восторгом забрал его под свое крыло. Йота изо всех сил пыталась подняться. Посмотрев через оптику своего шлема черепа, она увидела, что в ее поле зрения появился ухмыляющийся оскал. Гарантин ухватил ее за лодыжку и без всяких усилий метнул через двор. На этот раз удар смягчил большой сугроб, но несмотря на это, все ее тело завибрировало от сотрясения, и она испустила тонкий вскрик боли. Ванос что-то трещал ей в ухо по поводу закрытия люка, но для нее это не имело никакого значения. Йота сконцентрировалась на приведении Анимуса в состояние готовности к стрельбе. Если их план потерпит неудачу, именно она должна будет убить Гарантина, сокрушив его горячечный разум шквалом чистой энергии варпа. Эверсор рванул к ней в припрыжку, закатываясь смехом, и в самый последний момент взмыл в прыжке в воздух. Время, казалось, загустело и замедлилось. На нее падала сверху размытая мужская фигура. Затем до нее долетел басовитый хлопок удаленного выстрела, и полет Гарантина внезапно изменил направление. Его отбросило в сторону под прямым углом, как будто кто-то дернул его за невидимую струну. Убийца-психопат поднялся на свои когтистые ноги, шатаясь и приходя в себя после удара, и Йота увидела на его груди дымящуюся рану. Кулексус, у которой все еще плыло перед глазами, поискала, а затем нашла источник вмешательства. На крыше одного из соседних бункеров стояла мерцающая белая фигура, сжимающая в руках снайперскую винтовку. Снежная рассветка поблекла до чернильно-черной. Виндикар умышленно привел свою камелеоновую накидку в нерабочее состояние, позволяя Эверсору как следует себя рассмотреть. Он скинул винтовку к плечу, когда убийца-психопат взревел при его виде, по всей очевидности, на какое-то время забыв про Йоту. Эверсор снова бросился в атаку, и винтовка вскрикнула. Первый выстрел был сделан кинетическим ударным зарядом, пулей, способной разнести двигательный блок ДВП грузовика или превратить незащищенного броней человека в груду мяса. Его хватило, чтобы привлечь внимание Гарантина. В морозном воздухе просвистел следующий выстрел, и в грудь Эверсора ударили размытые очертания. Это была увесистая стрела, скроенная из высокоплотного глассейка. Она содержала резервуар с гелем, который впрыскивался в плоть объекта под давлением, возникшим при ударе. Но он не был наркотиком или другим зельем. Тело Эверсора было химическим ядом из нескольких дюжин взаимодействующих боевых медикаментов, и охладить его не смогли бы никакие яды и никакие успокоительные. Вещество гель в стрелках был миогенной жидкостью абсолютно другой направленности. Подвергнувшись действию кислорода, она создавала мощный биоэлектрический разряд, единственного удара которого было достаточно, чтобы оглушить Огрина. Летальный исход здесь не подразумевался, и Гарантин, казалось, пришел от этого в ярость, как будто он был оскорблен тем, что против него использовали такое незамысловатое оружие. Он вырвал стрелку и бросился вперед. Кэл опять выстрелил, безупречно попадая в ту же самую точку, затем снова и в третий раз. Эверсор не дрогнул, хотя из кровоточащей раны на его груди сыпались потрескивающие голубые искры. На одно мгновение Йота почувствовала редкую для нее вспышку страха. Сколько зарядов было в магазине винтовки Виндикара? Хватит ли их? Она не обращала внимания на Вануса, кричащего что-то и в ухо, и продолжала наблюдать. А тишина падающего снега поглощала грохот выстрела за выстрелом. Эверсор запрыгнул наверх к тому месту, где стоял Виндикар, и замахнулся на него когтистой рукой. Из-за заряда дюжины стрелок, усеивающих его тело, его чувство равновесия дало сбой. Удар сломал пополам винтовку Кела, и ее куски разлетелись в разные стороны. Йота вскочила на ноги, нацеливая анимус. Если она ударит сейчас, Виндикар будет пойман в галлапсе выстрела. Но вслед за этим боевой пыл ассасина Эверсора угас, и Гарантин шатнулся назад, наконец-то поддаваясь всем полученным повреждениям. Он нанес по Келу свой последний удар и, промахнувшись, свалился с крыши бункера обратно во двор, следуя инерции своего замаха. Йота осторожно приблизилась к нему рысцой, низко пригибаясь к земле. Она не чувствовала уверенности. За ней подошел снайпер, чтобы обозреть собственную работу. Она услышала, как Ториэль спросил. «Он повержен?» «Ради нашего же блага», — пробормотал Кел. «Ты не представляешь, как я на это надеюсь».